одной стороны пару отец-сын, а с другой стороны пару брат-брат. Измаил, дикий осел, стоит между Авраамом и Исааком. Для первого он сын серпом, для второго красный брат. Но разве Измаил хотел оскопить Авраама? Конечно, хотел. Ведь он готов был склонить Исаака к преисподней любви. А если бы Исаак не излил семени в женское лоно, то не было бы на свете и Иакова, и 12 его сыновей. И что стало бы тогда с обещанием бесчисленного потомства и с именем Авраама, которое означает «отец множества»? А сейчас они существовали в реальности своей плоти, как Иаков и Исав. И даже болван Исав знал примерно, какие за ним водятся свойства. Насколько же лучше знал это образованный и многоумный Иаков? О слепоте Ицхака. Угасшим и туманным взглядом смотрели умные, карие, уже немного усталые глаза Иакова на Ловчего, его близнеца, когда тот помогал ему хоронить отца, и все истории вставали в нем, Иакове, заново и становились мысленной действительностью. И детство, и то, как после долгой неопределенности разрешились проклятие и благословение, а потом и все дальнейшее. Глаза Иакова были сухие в задумчивости. У него лишь изредка дрожала грудь от горести жизни, он шумно втягивал воздух. Исав во время всех этих приготовлений хныкал и выл. И все-таки ему не за что было благодарить старика, которого они сейчас зашивали, кроме как за обречение пустыни. Единственное, что для него, Исава, осталось после благословения, к великому горю отца, как заставлял себя верить, как не мог не заставлять себя верить Исав, отчего он и желал время от времени слышать это, хотя бы из собственных уст. И покуда братья зашивали Исаака, то и дело приговаривал среди вытья: «Тебя, Иекев, любила женщина, а меня любил отец, и моя дичь приходилась ему по вкусу. Вот как дело было. Ах ты, космач, — говорил он бывало, — ах ты, мой первенец, да чего же хороша дичина, которую ты добыл для меня и зажарил, вздувший огонь. Да, она мне по вкусу, рыжеволосый сынок мой, спасибо тебе за твое старание. Ты всегда будешь моим первенцем, и я век буду это помнить». «Вот как, а не иначе, — говорил он сотни, тысячи раз, — но тебя любила женщина, и она тебе говорила: Иекев, любимчик мой, а любовь матери видят боги, греет сильнее, чем любовь отца, в этом я убедился». Иаков молчал, поэтому Исав опять вставлял в свои вопли то, что необходимо было слышать его душе, и, ах, он ужаснулся. «Старик ужаснулся, когда я пришел после тебя и принес ему то, что я приготовил, чтобы он подкрепился для благословения. И когда он понял, что прежде приходил не Исав, ужасу его не было меры, и он восклицал то и дело: кто же был этот ловчий, кто же он был? Теперь он останется благословен, ведь я же хорошо подкрепился для благословения. Исав мой, Исав, что нам теперь делать?» Иаков молчал. «Не молчи, гладкий! — крикнул Исав. — Не молчи своекорыстным своим молчанием, молча выдавая его за кроткую бережность. Это меня бесит и злит. Разве старик меня не любил? Разве он тогда не ужаснулся безмерно?» «Ты это говоришь!» — отвечал Иаков, и Исаву пришлось на том помириться. Но от того, что он так говорил, это не становилось более правдивым, чем было в действительности, и не делалось менее запутанным, а оставалось двусмысленной полуправдой. И то, что Иаков либо молчал, либо отвечал односложно, было не ехидством и не лукавством, а бессилием перед запутанностью и трудностью положения, которое нельзя было поправить ни подвываниями, ни простоватой сентиментальностью, приукрашивающей и самообманной сентиментальностью живого, который задним числом изображает отношение к нему умершего в самом привлекательном свете. Конечно, Исаак и вправду мог ужаснуться, когда Исав пришел после того, как он, Иаков, уже побывал в шатре.